Калейдоскоп. Добрый день, друзья! В студии Олег Тихомиров и Геннадий Калейда. Да, на радио ВК вас приветствует ваш Калейда и ваш... Наш Олег Тихомиров. И ваш наш Олег Тихомиров. Я хотел сказать наш коллега. Мой коллега, ваш... И ваш коллега. Да. Геннадий побывал, можно сказать, в самом святая святых театрального искусства. Он побывал на читках, еще, в общем, даже пьес, которые еще не превратились в спектакли. То есть Геннадий Калейда побывал на знаменитом, очень даже, можно сказать, культовом фестивале театральном, который называется ДНК. Ну, все, да. Гена, я тебе передаю слово. И мы заявили его как анализ ДНК, да? Но посмотрим, что у нас получится с анализом. Мы приготовили вам два интересных комментария, но специалистов в этом деле. Я в двух словах скажу, что такое фестиваль современной драматургии «Драма. Новый код». Так он расшифровывается. Я думаю, в Красноярске многие уже это знают, эту расшифровку, потому как фестиваль существует с 2008 года. Угу. И нынешний 8-й по счету. Тут, думаю, надо указать, что его организаторами и учредителями является Красноярский драматический театр имени Пушкина, Министерство культуры Красноярского края и фонд Михаила Прохорова. Давай отдадим должное организаторам, но как бы без них там ничего бы не стояло. Отдадим должное, вставание. Ну. Садитесь. Ну, для тех, кто там не был, надо сказать, что ДНК проходит в виде театрализованных прочтений пьес современных российских и зарубежных драматургов на площадках драмтеатра. Ну, обычно это камерная сцена. Mm-hmm. Вот кто бывал там на третьем этаже, вот в этом таком пространстве. Над пьесами вместе с коллективами театра работают приглашенные из разных российских городов и ближнего зарубежья режиссеры. Ни одна читка не проходит без обсуждения увиденного драматургического материала. А свою профессиональную оценку пьесам дают тут театральные критики, журналисты, режиссеры, актеры. Также в дискуссиях участвуют зрители. Это вот такой вот... То есть можно было на самом деле просто прийти и посидеть, послушать. Да, да, да. То есть да, не обязательно для этого... свое мнение. Ага. То есть вход свободный. То есть не надо было специальных приглашений, нет, каких-то там... В этом году они... В том году еще даже некие списки составляли. Тоже был вход свободный, ну, чтобы просто учитывать. А нынче, по-моему, там нам Наталья расскажет, Дубашинская. А в этом году, ну, просто был вообще свободный вход везде. Главное, чтобы... Их задача была, чтобы всем хватало места. Да, и главное, чтобы вели себя прилично. Не, ну там собирающиеся там люди уже изначально ведут себя прилично. Хорошо. А в основе это все равно, это и студенты-театралы, и вот люди, которые занимаются в любительских театральных студиях, молодые режиссеры, ну, те же актеры, потому как бы вот такой весь, что называется, свои люди, в основной скажи, массе. Ты там много отсидел, вот так честно? Вот это уже твое личное, мне интересно мнение. Ну, слава богу, срок небольшой, я там отсидел. Ну, понятно, что у меня от звонка до звонка. Ну, послушал некоторые... Вот как вообще интересно, Ген, ну, твое впечатление, понимаешь? Ну, привыкли, театр это пришли, там, значит, декорации, музыка, свет, это все. Ну, там тоже есть свет. Вот, а, то есть они это все немножко подыгрывают, да? Да, да, да, да. Есть сейчас, не помню режиссера имя, но там будут говорить, по-моему, про него. Он просто один. По-моему, Наталья мне как раз это рассказывала, может, я даже повторю сейчас. Я спросил ему, что вам нужно, ну, перед тем, как вы прочитаете свою пьесу, ну, подготовить, какой реквизит, свет, звук. Он говорит, а мне ничего не надо, вообще ничего не надо. Он просто один вышел в кепочке и так зарядил аудиторию, 45 минут, ну, его это... вот так вот все слушали. Это такой супер стендап. Да. Театральный такой стендап. Вот он просто один, просто приколит, ну, тут силы материала. И собственного, так сказать, ну, актерского, режиссерского какого, ну, ну подачи вот, себя. Ну вот скажи, вот сидишь, когда вот так смотришь, во-первых, кто там читал эти пьесы, вот актеры или это режиссеры, или читатели, или авторы? Там и молодые режиссеры, которые, ну, как бы вот выбирают пьесу, которая им интересна, и они выносят ее на обсуждение, чтобы потом, может быть, там дальше ставить, услышать какие-то мнения. А некие пьесы, ну, где требуются актеры, да, ну, несколько человек там, ну, разных голосов, чтобы было, ну, и по ходу несколько ролей прописано. Ну, конечно. Вот тогда задействуют и актеры театра Пушкина, там, например, в одном спектакле тоже Пузанов участвовал, Киндяков участвовал, ну, то есть наши вот... Они подбирают, ну, видимо, тут надо еще сказать, потому что все пьесы до того, как будут прочитаны, художественным руководителем является наш главный режиссер Олег Рыбкин. Ну, он вообще, по-моему, он, такой вот душа этого мероприятия, То есть сперва, вначале он все пьесы отбирает, Причем, то есть они через него проходят. Да. Молодец. Причем на обсуждении как раз было, он сказал такое, что его спросили, почему вот вы взяли там одну пьесу, по-моему, «Лондон». Он сказал, это ужасная пьеса, это ужасно кощунственный текст, а мне никак не понравилось. И все так раз, а почему же вы ее взяли? А как раз поэтому и взял. Потому что вы не говорили, что я что-то зажимаю. И говорит, кто-то сказал из критиков, что это гениальная пьеса. Ну, а давайте посмотрим. Ну вот скажи, еще такой вопрос, мне просто интересно, ты-то был, я не был, мне интересно почувствовать атмосферу, вот как обсуждения там велись, все-таки на каком уровне, то есть слишком ли специальные, или вот просто человек мог высказать свое мнение какое-то совершенно постороннее? Скорее, ну на том, где я был, нормально такой обстоятельный разговор, вот какие-то вещи, почему вот автор затронул это, этот аспект, или этот аспект, или вообще надо ли углубляться вот в эту тему, или может быть это избито мог кто-то сказать, ну, что это за пьеса, про это уже 100 раз говорили. Стоит ли вот делать повторение пройденного, да? Или вот как раз один животрепещущий момент. Новый зритель как раз задали вопрос, обсуждали одну пьесу. Кто здесь, есть из новичков, кто впервые на ДНК? И какое мнение? Ну, встал один мужчина, говорит, ну вот я впервые, я, знаете, что хотел спросить? Вот я тут услышал в одной пьесе там, такие выражения, ну, про мат вопрос. Вот как это? Ну, для него просто было это первое. А тут как раз Олег Рыбкин встал и, можно сказать, отчитал его. Да что это вы с этим вопросом? Это еще на первых этих, первом, на втором эта тема была жевана-пережевана, и уже никто на это внимание типа не обращает. Он говорит, ну я-то впервые. Олег Рыбкин принял на себя удар. Да, да, и он... Так сказать, может даже, как бы не то, что осадил этого человека, но мягко дал понять, что это, мол, что же вы, мол, это надо было тогда бывать раньше, да. Ну, в общем, здесь не ругаются, это искусство, да. Вот так. А если ругаются, то оно в рамках, в контексте, я и говорю, это искусство, да. Конечно. Вот. Вот встреча, скажи, да, у тебя встречи были. Встреча. Была встреча с замечательным человеком по фамилии Чехов, потому что, можно сказать, анонсировать, сегодня у нас в гостях Чехов. Чехов. Отлично. Но не Антон, а Сергей. Все равно хорошо. Вот. Нет, еще был Михаил, между прочим, тоже брат. А, ну еще Антона, да, и великий. Еще и Анфиса есть. И Анфиса, да. Вот. Ну, та-то вообще великая женщина. По популярности Чехов. Да, она всех переплюнула, да. Если ей не поставили памятник, только из скромности наших чиновников. Много металла на... Ну, и вообще, да. На бюст. Смещать будут... Хорошо. Вот я немножко расскажу об этом режиссере. Это молодой, из поколения молодых режиссеров. Буквально в прошлом году он закончил Новосибирский, он наш земляк, Новосибирский театральный институт по специальности режиссер драмы. Круг его интересов – театр, лаборатория или театр-мастерская. Ну, вот как раз человек тут на своем месте. Причем надо сказать, что он впервые был у нас на ДНК. Вот. Его первая постановка называлась «Натюрморт с женщиной». Она была по мотивам живописи и биографии Пабло Пикассо. Поставлена в рамках лаборатории «Открытая сцена Сибири» в 2011 году. В 2011. Ну, потом было еще несколько постановок. В 2014 году он замахнулся уже на дядю Ваню, своего однофамильца знатного. Понятно. Вот, в драмтеатре Новосибирском. Так и должно было все случиться рано или поздно. И на сказку о «Мертвой царевне» и «Семи богатырях» Александра Сергеевича Пушкина. Тоже такая перекличка в театре Пушкина на ДНК. Ну, не случайно оказался. Вот. Еще он финалист лаборатории короткометражного кино. Снял 6 короткометражек. Ну, вот как режиссер еще снимает кино такое любительское. И в последнее время реализует проект лаборатории «Асфальт театр», так называется. Вот. Я выловил его после обсуждения. Можно сказать, зажал в уголок. И он тебе во всем признался. И не отпустил, пока мы, не поговорили о его впечатлениях и его видении. То есть мы вместе с ним искали ответ на вопрос «Ваш код новой драмы». Ну вот я предлагаю уже давать слово непосредственно Сергею Чехову. Да, давайте. Я все время среди современной драматургии, мы делали лабораторию в Новосибирске по... современной драматургии русскоязычной и немецкоязычной по пьесам из сборников «Шаг». И тогда, и теперь, когда я читаю современные пьесы и в конкурсе конкурсов и прочее, я все время пытаюсь найти какие-то, какие-то объемные, созвучные времени тексты. Интереснее всего искать не просто актуальные, но не только актуальные пьесы, а такие, которые, ну, вероятно, потенциально могут стать вневременными, которые обладают каким-то звучанием более глобальным, что ли. И в этом смысле как раз пьеса, которую я сегодня читал, Натальи Ворожбит, она, на мой взгляд, обладает, я об этом говорил на обсуждении, очень-очень хорошей полифонией. Не часто встретишь среди современной драматургии подобное звучание. Это очень ценно, на мой взгляд, и ценно то, что она не спекулирует политикой, ценно то, что она говорит о людях, говорит о каких-то очень конкретных и понятных вещах, но при этом выстраивает некую, ну, на мой взгляд, это чуть ли не поэзия, это такое течение вот этого разговора, оно в нем есть некий шарм, присущий великой драматургии, вот, которую мы знаем, там, Чехов. Но я вижу сейчас тенденцию возвращения к истории, если в любом случае, так или иначе, возвращается именно некая жизнь человеческого духа в эту историю, как бы это ни звучало, надоевше и архаично, просто это же можно по-разному понимать. Вот если говорить про конкретное время, про этот год, вот здесь и сейчас, есть какая-то... То есть, можно говорить про драму, единая... вообще, как год от года она меняется? Это несомненно, она меняется год от года, как и, в принципе, искусство, и чуть ли не в первую очередь театральное искусство, в меру того, что это самое привязанное к здесь и сейчас искусство. Оно напрямую зависит от того, что происходит, и оно не может не реагировать. Оно вписано в контекст времени, места железно. Оно не может не реагировать на то, что вокруг нас происходит. И я уже говорил в другом интервью о том, что мне кажется, не бывает несовременного театрального искусства, бывает просто не искусство. Это уже другой разговор. Несовременного, причем неважно, какой текст, будь это даже Гоголь. Да, все так или иначе, да, звучит современно. Когда начинается разговор о каких-то традиционных ценностях, это звучит немного смешно, потому что это музей, а не театр тогда. На мой взгляд. И в этом смысле драматургия, современная, новая драма, конечно же, она всегда привязана к конкретным реалиям, в которых мы живем. Дело в том, что и драматургия Шекспира была привязана к конкретным реалиям, в которых жил Шекспир абсолютно плотно. Конкретным даже не просто реалиям, а политическим, там, жизненным вокруг, социальным и прочее, а к нуждам конкретного театра «Глобус», в котором он работал, ему необходимо было, чтобы был такой-то репертуар, чтобы этот актер был занят, чтобы зрителю это нравилось. Поэтому если бы мы могли побывать там и посмотреть спектакли, то мы бы удивились, во-первых, насколько это быстро, стремительное было действие, потому что «Ромео и Джульетта» шел 2 часа. Где сейчас можно найти «Ромео и Джульетту», которая идет 2 часа? Это с антрактом. Без антракта это шло. То есть это было абсолютно соответствовало тому времени и нуждам публики. Что было за публика у того же «Глобус театра»? Это были ремесленники, купцы абсолютно в основе своей, то есть за исключением там 10-15% знати какой-то, это были обычные простые люди. Что в средние века могли понять обычные простые люди в Елизаветинскую эпоху из «Гамлета», например? А ему не нужно было ничего понимать. Там была очень простая конкретная история. Этого убили, этот мстит, этот тот в это утопилось и так далее и тому подобное. Детективный абсолютно конкретный сюжет. Если бы это... Об этом все время говорит Барташевич, знаменитый литературовед и шекспировед. О том, что если бы Шекспиру сейчас какой-нибудь режиссер рассказал, что он нарыл в его пьесе, Шекспир, во-первых, ни черта бы не понял вообще, о чем он говорит. В этом смысле, конечно же, драматургия очень конкретно должна, не то чтобы должна, но она не вынуждена быть привязана к этому времени. Но при этом мне нравится, что она выходит на какой-то, новый правильный уровень свободы. Она отряхивает с себя вот эти необходимости выстраивания сюжета по канонам. Она уже давно этим занимается, и там «Вампил» в той или иной степени уже начинал рушить какую-то единую событийную цепочку и так далее и тому подобное. Но что при этом она не теряет своей полифонии, многоплановости и какого-то правильного звучания. Она, но и не становится при этом самостоятельным произведением, потому что все-таки это... прикладное искусство для театра, для того, чтобы в этом театре поставили спектакль. Такие фестивали, как ДНК, вот эти подобные читки, они реально приносят пользу молодым режиссерам, тем же актерам? Несомненно. Такой, скажем, прозаический эффект от этого? Я считаю, что это просто чудесно, что проходят подобного рода фестивали, что в Красноярске он есть. Что у нас некогда были тоже хорошие фестивали в Новосибирске. Сейчас не очень с этим все понятно, но я очень надеюсь, что скоро это все реабилитируется, и тоже у нас будут какие-то серьезные подобного рода фестивали современной драматургии. Я убежден в том, что в театрах должна идти современная драматургия, и это должен быть какой-то ощутимый процент, потому что все время сидеть на Гоголе, Пушкине и Островском, при том, что я их обожаю, нельзя. Это нужно так или иначе, режиссер и артист, и художник, он же живет здесь, вот в этом мире, с асфальтом. Мышление меняется и у зрителя, собственно говоря, и за этим нужно следить, на это нужно реагировать, со зрителем нужно вступать в диалог. Есть сложности пробивать такие вещи у главных режиссеров? Или есть опасность у руководства театров? Кому, мол, это надо, пойдет ли это? Какая тут тенденция? Смотря где, это везде по-разному. Есть театральные лидеры, которые не готовы на подобного рода эксперименты. Есть замечательные люди, которые даже и до достаточно молодого возраста, которые готовы предоставить площадку, бюджет и прочее для того, чтобы это происходило. Но, насколько я знаю, Олег Алексеевич чуть ли не инициатором является всей этой истории. Это прекрасно, он сам замечательно ставит современную драматургию. То есть это вообще не зависит, это зависит от какой-то открытости мышления, скорее. Что-то новое для себя лично ты подчеркнул? Ну, вот, на других, может, как побывал, с кем-то пообщался? Вот. Да, конечно, ну, много всего нового подчеркнул. Ну, в очередной раз убедился, что мне очень нравится пьеса «Озеро», я бы хотел над ней работать. Пьеса «Пьяные» — замечательная история. Ну, да и в принципе, ну, подобного рода вещи — это всегда открытия какие-то, особенно если ты открыт. Саму презентацию немножко о себе расскажи, так, хотя бы основную, ну, чтобы представить. Понял, да. Я закончил Новосибирский театральный институт. Поставил 3 спектакля в театре Афанасьева в Новосибирске, 1 спектакль в театре «Старый дом», и сейчас делаю свой театр «Асфальт-театр», лаборатория «Асфальт-театр», в которой мы сделали вот 2 премьеры в этом сезоне: «Бешеные псы» по Квентину Тарантино и «Путешествие Алисы в Швейцарии». Калейдоскоп. Ну вот мы послушали интересный разговор. Да, давай напомним, что мы слушали рассуждения молодого режиссера Сергея Чехова из Новосибирска, который мы вначале говорили, нет, приехал-то понятно, замахнулся не только на постановку Чехова, как оказалось, еще и на самого, на Квентина Тарантино замахнулся. Да, как выяснилось в конце. Да, вот смелые какие режиссеры у нас молодые. Я вот, Ген, мне показалось в этом разговоре, что у нас настроение такое было вот немножко экспериментальное, что ли, вот на. Ну, конечно, читки это Ну, я имею в виду, что вот экспериментальный там, процесс, там как-то вот поиск каких-то новых форм, каких-то новых идей, они все такие, знаешь, немножко заряженные, вот, ну, на нетрадиционное, так сказать, видение. Ну, на молодую, наверное, все-таки уже на такую вот публику, то ли современную, которая уже воспитана интернетом, поэтому там могут быть использованы какие-то и другие сценические пространства. Вот одна из постановок, например, была, ну, вот даже не в театре, а в зале одного любительского «Кураж-театр», как, по-моему, так называется, на «Партизанах Железняка» он находится, как бы совсем другое пространство, потому что эта пьеса задумана так, что ставится вот как раз не в театральных, как бы таких специальных в зданиях театральных, а вот где-то, где-то еще, чуть ли не, ну, мало-мало подходящих. Ну, то есть как бы в бытовой обстановке. Да, да, да. То есть вот специально туда выехали, и все поехали на «Партизан Железняка». Да, и вот там прямо они все сидели, да, и смотрели, да, все. Да, да. Ну, здорово, видишь, какие вот молодцы. Просто некие новые пространства и использование тех по-другому залов, каких-то вот небольших залов, где обычно проходит, а вот это как камерный зал, как репетиционный зал. Здесь вот достаточно вот этих площадок для такого фестиваля. Наши там как-то вот, ну, помимо того, что наши актеры участвовали в читках, ты говорил, там какие-то наши вот пьесы там были представлены? Там, там были представлены красноярские пьесы. В конце я назову, был даже выявлен один победитель, именно красноярец, лучшая пьеса красноярского автора. Я назову в конце его фамилию. Вот. Сколько всего было, я вот точно не уловил. Ну, как бы не было такой задачи отслеживать это. Но были. Были местные авторы. Ну, так приятно, что у нас люди, мало того, что организуют такие вещи, они еще действительно готовы. Ну, да, поскольку есть такой фестиваль и есть такой пример, вспомнил, даже у нас мы в студенчестве, когда у нас же был одногруппник, ну, конечно, который писал сценарий уже тогда. Да, а где бы было ему читать и ставить? Или хотя бы даже показать. Я, кстати, вот ты говорил, я подумал, что... Тогда не было такой возможности. Я действительно подумал, что, ну, понятно, что театральным студентам, допустим, кто на драме учится, им это, конечно, очень важно все. Но мне показалось, вот это очень интересно и для студентов, которые учатся на филологических факультетах, потому что там как раз речь идет о сюжете, о развитии, то есть, в общем, о таких очень литературоведческих вещах. А главное, в общем-то, сам текст. И Наташа, кстати, сейчас в интервью будет про это говорить. Студентов-то она, к сожалению, говорит, звала-звала филологов, да. И не дозвалась. Ай-яй-яй. Нет, на самом деле, тем потому более... Потому что кому как не обсуждать читки, это чистый текст, прямо с филологами. И мне кажется, знаешь, что молодыми. Что самое интересное? Ну вот какой смысл, наверное, обсуждать там классику, например? Ну не знаю, там того же дядю Ваню. Да, там уже написали великие люди, да. Чехова обсудили, Толстого обсудили, Горького и Островского, и Шекспира тем более. Всех обсудили, на много рядов можно писать сверху и сверху. И написано куча диссертаций. Да. А тут свежий материал совершенно. И никто не запрещает, как говорится, встать и высказать свое мнение. И если ты, конечно, этим интересуешься, если ты в этом разбираешься, если ты понимаешь, что такое конфликт, что такое завязка конфликта, что такое, так сказать, развязка конфликта. Если фабула... Да, вообще... если фабула, если как фабула сочетается с сюжетом. Да. Ну, то есть вот эти все специфические вещи, и они именно, вот так сказать, в свежем совершенно виде. Мы впервые это слышим, и это так было бы замечательно, на самом деле, господа студенты, вот для вас попрактиковаться, высказать свое мнение. Честно говоря, я, конечно, удивлен и разочарован. Да. Нет, я тоже считаю, что, вот, во-первых, ну, молодым филологам это вот... Ну, вообще, нет, это они должны были составлять там на каждый день половину аудитории, как минимум. Да, да. Ну, будем считать, что вот мы сделали, так сказать, вот такой реверанс в сторону нашего любимого СФУ, где мы с тобой учились в свое время, которое тогда называлось КГУ. Вот. И будем надеяться, что в следующий год все-таки... Не нужно будет их призывать, они сами туда прибегут. А у нас еще есть минутка, я хотел. Вот ты знаешь, минутки-то у нас как раз уже Гена и короткую нет. Короткую фразу зачитать. Вот ну, только ладно. Очень. Ну, давай лучше, вот ладно. Давай лучше после давай, паузы. Хорошо. Ты прочитаешь, и мы вот сейчас прервемся. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Калейдоскоп. Да, мы продолжаем разговор про фестиваль ДНК. Вот теперь можешь зачитывать. Да. Да. Тогда я сейчас начну, чуть-чуть побольше даже зачитаю. Я хотел просто фразу одного режиссера, который был гостем фестиваля, она была короткая. Ну, а раз теперь у нас чуть-чуть побольше времени, то да. Я чуть-чуть побольше и скажу. А в данном случае я не успел записать вот эти слова на диктофон, чтобы представить нашим радиослушателям. Это слова одного из критиков, тоже гостя фестиваля. Еще об одном человеке, таком, ну, многим тоже, в общем-то, в театральных кругах известном режиссере, я просто зачитаю. Вот Елена Ковальская, критик, специально приглашенная, сказала: «Для меня большая честь провести собственный день на фестивале ДНК». Ну, она была день критика там, поэтому собственный день у нее был. Вот. «Я бывала на ДНК с самого начала, считая его одним из главных драматургических форумов в стране». Вот это из Москвы критик все-таки говорит. Ориентиром в любой выборе своей программы сделала режиссера Виктора Рыжакова, создателя собственного театра с большой буквы. Это он открыл Ивана Воропаева, чей драматургический метод во многом идет от креатива самого Рыжакова. Я не видела спектаклей по Воропаеву лучше, чем те, которые поставил Рыжаков, извлекающий из актеров способ существования, который попадает в меня», как она, Миша, красиво сказала. Ну, так она... «На мой взгляд, это один из крупнейших режиссеров нашего времени». Вот. Этот я сейчас прочитал, ну, вот эту цитату, чтобы сказать, мне понравилась одна фраза самого Виктора Рыжакова. «Я не могу делать длинные спектакли. Я очень ленивый человек. Мне же их нужно постоянно смотреть». Собственно, к тому, что там многие вот эти читки, а некоторые пьесы совсем короткие. Буквально полчаса, 45 минут. Они вот не такие... двухчасовые. Это в основном такие вот достаточно, ну, какие-то, можно сказать, миниатюрные пьесы. Но там зато сгусток сразу всего. И сюжет, эмоции, мысли вложено, ну, как бы автором. Чем, как говорится, меньше, тем лучше. Вот по этому принципу. На самом деле это как бы тренд времени. Мы вот с Андреем Ничком разговаривали на эту тему, что длинное время сейчас, так сказать, диктует все-таки какие-то более короткие, более сжатые формы. Люди стали очень торопиться везде. Я, конечно, это не поддерживаю на самом деле, но это факт. Ну, это может существовать параллельно. Вот есть классический театр, как он есть, и спектакли там двухчасовые с антрактом и с буфетом. А есть чисто забежали. Забежали с девчонкой. Да, раз полчаса посмотрели, прониклись. Да, вдохнули культуры. Пошли дальше. И пошли дальше. А, хапнули культуры. Хапнули. Как это выражение? Раз с Валерием Терешкиным мы стоим в фойе большого концертного зала. Концерт начался, мы все разговариваем. Говорит, ну слушай, ну пойдем посмотрим, уже хапнем культурки. Да, вот. Пойдем в зал зайдем. Нет, я понимаю иронию в этом смысле. Да. Но, честно говоря, не будучи, конечно, театральным критиком или там каким-то особым специалистом в этой сфере, я все-таки считаю, что содержание должно форму диктовать. То есть, если есть содержание на 3 часа, значит, надо делать на 3 часа. А если есть содержание на полчаса, ну, значит, тогда и делайте на полчаса. То есть, идти на поводу у интернет-зависимых, я думаю, это, в общем, последнее дело. Пусть они ведут на поводу у нас. Вот так. Да. Но это, опять же, личное мое мнение, никому его не навязываю. Кина, ну, давай тогда продолжать. Ну, во второй части нашей программы мы сейчас предоставим слово пресс-секретарю театра имени Александра Сергеевича Пушкина Красноярского нашего Натальи Дубашинской. Я чуть-чуть ее представлю, потому что, к сожалению, даже у пресс-секретаря на собственном сайте театра никакой информации не нашлось. Вот поэтому... я хочу заметить, Гена, я знаю, что Наталья нас услышит. Я считаю, что быть скромным – это замечательно, но не в этом деле, правда, не в этом. Вот, ну, тогда совсем немножко про нее. Руководителем пресс-службы театра она является с 2011 года. До этого окончила факультет филологии и журналистики КрасГУ. Год выпуска 2002. Наш человек. Да, да, наш человек. Работала в газетах «Городские новости», «Телевизор». Любимая цитата: «Дорогу осилит идущий». Угу. «Слушает русское радио». Тут есть с чем работать. Ну, теперь слушает радио. На чем ВК. Есть нам на чем поработать. Любит путешествия. Главным в жизни считает саморазвитие. Любимый исторический персонаж Пушкин. Одна из последних прочитанных книг — Викентий Вересаев «Пушкин в жизни». Недаром она в театре Пушкина. Где ты все это нарыл, Гена? Работает. Да, ну это вот с миру по нитке по интернету. Вот так. А еще одна буквально нарытая фраза, может быть, неожиданно: лучший актер, удивишься, Михаил Пореченков. Ну почему я не удивлюсь, Михаил Пореченков прекрасный актер. Да, но с ее слов... Но когда он не в кино, а на театральной сцене. Тем более, что мне не удавалось его видеть, к сожалению, на театральной сцене, но я верю, это действительно... Наталья выезжает иногда в Москву там на просмотр каких-то вещей, и вот... Но потом не нужно забывать, что Михаил Пореченков просто красивый мужчина. Ну, что ж там говорить. Ну, вот так, и все. Ну что ж, давай. Давай Наталья подведет итоги фестиваля и расскажет еще вот каких-то составляющих его. Да. То есть кому как не ей знать. Слово Натальи Дубашинской. Это 8-й фестиваль современной драматургии «Драма. Новый код. ДНК». Я скажу, что за эти годы, вот 8-й фестиваль, но 7 лет идет ДНК, ситуация в современном театральном российском обществе очень сильно изменилась. Если когда мы начинали фестиваль, читки, новые пьесы, драматурги, это что-то было невероятное и новое. Мы не знали этих имен драматургов. То есть мы знали, что появились какие-то люди, которые сегодня пишут пьесы, и читка — это вроде бы что-то, когда артисты читают с листов, и это все было дико интересно, и в фестивале была такая миссия, потому что в тот период, несколько лет назад, еще режиссеры довольно трудно и с опаской брали новые тексты на сцену, потому что было непонятно, как с ними работать и как к ним отнесется публика. За эти 7 лет очень сильно изменилась ситуация. Сегодня современная драматургия уже нашла свой путь к сцене. Уже пьесы найти несложно, пьес очень много. Режиссеры к ним привыкли, они уже сами находят пьесы, связываются с авторами, пьесы ставят и на малой сцене, и на большой, и в нашем театре, и в театре юного зрителя в Красноярске есть современные пьесы, которые идут на большой сцене, это все уже совсем другая история. И сегодня мы уже привыкли к этому формату читок, и уже нет той волны новизны, которая была изначально. Как бы красноярцы уже тоже понимают, что такое ДНК и что такое читки? Да, красноярцы однозначно понимают. Вот сегодня на обсуждении пьесы «Пьяные» Олег Алексеевич, Олег Рыбкин, наш главный режиссер, сказал, что когда один из новых зрителей, который впервые пришел на ДНК, поднял вопрос мата, как реагируют зрители на мат, то Олег Рыбкин сказал, что эти темы мы обсудили на первых двух фестивалях. Это правда. За эти годы изменилась публика. Люди привыкли к этим пьесам. Они уже иначе реагируют. Если на самом деле на первых фестивалях все только, если в пьесе звучал мат, все только, весь разговор крутился вокруг мата. Допустим ли мат? Суть уходила, да? Недопустим. Ну, это тоже был важный разговор. Нет, не то, чтобы суть уходила. Это был важный разговор. Это был тогда разговор новый. Это был разговор важный для театра и для зрителя. Сегодня этот разговор мы уже провели за эти годы, и сегодня уже больше, сегодня эта тема уже практически не поднимается. Все равно суть ДНК, основа программы ДНК остается та же, это пьесы. Мы отобрали 7 интересных новых пьес современных драматургов и пригласили молодых режиссеров, которые с нашими артистами сделали прочтение этих пьес. На мой взгляд, на этом ДНК подобрались очень интересные пьесы. На самом деле, пьесы с глубокими смыслами, пьесы интересные по форме, пьесы сильные на самом деле тексты. Вот так совпало, что подобрались такие пьесы. Хотя, как говорит главный режиссер, некоторые он вопреки своей воле практически дал добро. Ну, как он только что заявил. Да, конечно, вкусы разные. Ну, да, здесь можно спорить о вкусах, в том числе в театре. Но вот я считаю, что на самом деле очень удачная подборка пьес, удачная подборка режиссеров. Кроме того, есть спектакли, который мы пригласили на этот ДНК. Это спектакль «Боги пали» Виктора Рыжакова, одного из лучших ведущих современных российских театральных режиссеров. Я видела этот спектакль в Москве, и это один из лучших спектаклей, который я видела. Это небольшая камерная история, которая идет всего полчаса. За эти полчаса мы видим отношения матери и дочери, и, в общем, это история, которая трогает на самом деле и помогает нам как-то по-новому взглянуть и подумать, и, может быть, переосмыслить отношения с близкими людьми. Не всегда это просто. То есть это уже не читка, это уже готовый спектакль. Это уже спектакль, который идет в Москве, который мы пригласили из Москвы. Для меня важно, что в этом году есть какие-то новые формы на ДНК. Тоже спектакль «Боги пали» идет не на театральной площадке, а в кулинарной студии «Антураж». Вот этот спектакль был поставлен на кухне «Афиша», в Москве идет кафе «Аги». И этому спектаклю для режиссера важна атмосфера, и важно, чтобы это было не театральное пространство. То есть наши зрители, они едут в кулинарную студию на улице Партизана Железняка, то есть даже не рядом с театром, и в этой новой для себя атмосфере смотрят спектакль. Я думаю, что для большинства зрителей ДНК, даже зрителей ДНК, это абсолютно новый опыт. Отдельная гордость, то, что сделал наш театр, это наша премьера этого спектакля. Спектакль, который сейчас носит английское название «Questioning», то есть «Опросник». Ну и второе его название «Кто мы?». Мы пригласили режиссера из Швейцарии, нам в этом помог фонд «Швейцарский Прогельвеция». Приехала девушка, режиссер-перформер. Она работает в Швейцарии, в Германии, делает интересные постановки, но не просто постановки, именно перформансы. То, что популярно, это даже не популярно уже, а то, что обычно в театре в Европе. То, что обычно для Москвы, и то, что впервые происходит в нашем городе. Это спектакль, в котором задействован всего перформанс-спектакль, в котором задействован только один артист, и тот является лишь голосом, он не выходит на площадку. Мы приходим со зрителями, 32 человека, зрители на нашу новую площадку, репетиционный зал нашего театра, где стоят 32 стула, расставленные на весь этот зал. Зрители занимают эти места, и они становятся главными действующими лицами перформанса, по сути. Ну, не нужно бояться, что вам там придется как-то проявлять себя под светом рампы и стесняться этого. Это скорее такой взгляд внутрь себя. Был предпоказ. И те люди, которые на нем были, сказали, что это очень интересный психологический опыт. Разносторонний. Нужно вступить в контакт, в зрительный контакт с совершенно незнакомым тебе человеком, которого ты, скорее всего, видишь впервые в этой жизни, и попробовать оценить его. А также быть готовым получить оценку себя. Как тебя по одежке, что называется, встречают люди. Это интересно, это волнительно, для этого нужна особая смелость. И это очень интересная штука, когда 32 человека в этой комнате, и с ним происходит что-то, что обычно не происходит в обычной жизни. Вот я очень рада, что мы сделали такой проект, что в нашем городе появился такой спектакль, перформанс. Мы, в общем, первопроходцы в этом. Был спектакль «Сторителлинг. Страшная месть». Приехал актер Алексей Розин из Москвы. Актер сторителлер. Есть такой жанр сторителлинг, то есть умение рассказывать истории, такое сказительство. Раньше бы это назвали анекдотчик, да? Только больших анекдотов. Вот вы знаете, оказывается, что не обязательно анекдотчик. В истории Алексея было много смешного, но говорят, что бывают очень успешные сторителлеры с хорошими историями, и они не обязательно смешные. Я очень люблю такой театр, когда мы с Алексеем переписывались, приглашали его, я говорила: «Леш, ну что вам нужно? Свет, звук, декорация?» Он сказал: «Мне ничего не нужно». На самом деле приехал прекрасный, бородатый, талантливый, красивый парень. За 15 минут до своего спектакля он пришел в своей кепке к нам на сцену, вышел и абсолютно, на самом деле, без света, без микрофонов, без звука 45 минут держал внимание зрителя. Это было прекрасно. Он рассказывал повесть «Страшная месть» Гоголя, точнее, он ее пересказывал, давал свой взгляд на эту историю известную, классическую. И это было классно. Это тоже новый жанр, это тоже для многих новый вид театра. И вот ДНК показывает, каким разным может быть театр. Для меня это самое главное. Для меня, наверное, вот лично для меня, я сейчас не выступаю, это мне фестиваль, это очень важный посыл. Очень часто зрители посмотрят какой-то спектакль, который им не нравится по личным причинам, и говорят или пишут где-то в социальных сетях, что все, я больше в театр не ногой, театр не мое. Я уверена, что большинство из нас видели гораздо больше плохих фильмов, чем плохих спектаклей. Но я не знаю ни одного человека, который бы вышел из кинотеатра и сказал: я больше в кино не ногой, я больше ни одного фильма не посмотрю, фильм это вообще не мое. Нужно в театр идти с открытым сердцем, нужно воспринимать его открыто, пытаться понять, что хотел донести режиссер, что хотел донести автор, почему это срезонировало, не срезонировало с тобой, что близко тебе или не близко. И вот на ДНК мы показываем такой разный театр. Театр открытый, легкий, демократичный. Театр просто читка, когда люди выходят с листами и рассказывают нам историю, читая с листов. Театр одного актера, когда артист выходит и просто рассказывает историю. Театр, который идет в нетеатральном пространстве. Театр, который вообще без артистов. Театр очень разный, интересный, живой. И мне хочется, чтобы люди это знали, понимали. Обсуждения, и сами спектакли. Это, наверное, и студенты, молодые актеры, и из других театров актеры, и просто какие-то зрители. На мой взгляд, во-первых, к сожалению, довольно мало ходит студентов относительно. Мне каждый год казалось, наоборот, им должно быть это интересно. Я тоже так думаю, и в этом году я прямо прозванивала и писала письма на факультеты филологии и журналистики, говорила, пусть студенты приходят, пусть преподаватели приходят. Мы очень хотим, чтобы у нас был профессиональный разговор, потому что мы говорим про тексты, и с вами будет интересно поговорить нам и нашим экспертам. К сожалению, почему-то филологи, журналисты и студенты именно ходят довольно мало, и педагоги также. Мне это очень жаль каждый год, и в этом году я вновь сделала попытку их привлечь, но вновь не получилось. Вот у меня было ощущение, что в прошлом году был некий спад зрителей. То есть, как я уже говорила, вначале был дикий интерес к читкам, к пьесам, ко всему этому новому формату. Потом, видимо, он прошел, и был некий спад. В этом году мы постарались сделать больше рекламы, мы запустили ролик на телевидении, мы активно в социальных сетях делали рекламу, и в этом году... На самом деле у нас полные залы. Камерная сцена, да, она небольшая, но 50-80-100 человек на показах было. И были новые лица. Вот был зритель, который выступил, сказал, я впервые на ДНК. Для меня это очень важно, потому что, конечно, есть публика. Есть основной костяк ДНК, который с года в год ходит. Это люди, которые занимаются частным театром в городе. Актерские мастерства, мучатся этому, как любители. Да, да. Ну, вот для меня важно, что у нас есть какой-то пул людей, которые занимаются театром сами. Там театр «Вспышка» есть в городе, театр на крыше. Ходят люди, которые связаны с ними. Ходят журналисты молодые, ходят какие-то блогеры. В общем, вот эта вся компания, которая интересуется, ну, там, активные молодые горожане. Но в этом году пришли новые люди. На самом деле, пришли люди, которые впервые на ДНК, которые впервые видят, что такое читка. И для нас это очень важно. Я рада, что так случилось. еще маленько, да, сколько всего привлечено вот, ну, приезжих людей, режиссеров и из далеких ли мест? Да, в основном приглашены из Москвы люди. Это, во-первых, критики. У нас 4 эксперта фестиваля. Театральные критики Анна Бонасикевич, Кристина Матвиенко, Елена Ковальская и драматург Евгений Казачков. Они модерируют обсуждения, они высказываются, они создают профессиональный разговор, что очень важно. Также мы пригласили, к нам приехал режиссер Виктор Ржаков со своим спектаклем «Буги-Пали». Приехали два режиссера документального кино, выпускники школы драматического театра и кино Марина Разбежкина и Михаила Угарова, которые покажут свои фильмы документальные. Приехали режиссеры, это Вячеслав Тыщук из Москвы, Сергей Чехов из Новосибирска, и также ставили наши режиссеры Андрюс Даряло и Олег Рыбкин. Вот, наверное, такая компания. Ну, я смотрю, вот момент обсуждения застал, и даже вот кое-каким актерам и театра, вроде бы это действительно интересно, они сидят, слушают, как бы тоже что-то мотает на ус. Конечно, интересно. Новые тексты, работа с новыми режиссерами, с молодыми. Артисты ждут ДНК, все. Я думаю, для них даже вот такие обсуждения тоже как некий мастер-класс, может даже повторение пройдено, ну, освежить память и прочее-прочее. Да, на самом деле так, обсуждения интересные, и в этом году они тоже такие живые, я тоже рада очень этому. Ваш код новой драмы, такое прочтение фестиваля. Для меня код этого фестиваля – это новый, современный, открытый, демократичный театр. Театр на разных площадках. Театр живой и самый разный. Театр не тот, к которому мы многие привыкли. Это сцена, зрительный зал, артист, зритель. А театр, который разговаривает... Буфет, конечно. Театр, который разговаривает со зрителем и который требует от зрителя включения, хотя бы эмоционального, морального, а не просто покупки билетов и ожидания. Ну-ка, давайте, что вы нам тут расскажете, покажете, а еще желательно повеселите меня. Зритель включенный в процесс, и вместе мы что-то создаем и что-то понимаем про этот мир, про этот театр. Калейдоскоп. Ну, я думаю, после такой емкой и такого емкого и эмоционального рассказа Натальи Дубашинской о фестивале ДНК, если даже кто и там и не был, вряд ли кто теперь останется, скажет, что я не понимаю, что это такое и зачем это происходит. Если кто-то такой найдется, ну, я не знаю, тот не культурный человек. Нет, слушайте, или пусть переслушает программу еще раз. Слушайте еще раз, и все будет понятно. Просто невозможно не понять. Да. Гена, ну что я могу сказать? Замечательная работа, интересное интервью. Я с огромным удовольствием. Я не был, честно скажу, но меня очень заинтересовало. Я понял смысл этого мероприятия. Я понял значение его не только для нашего города, разумеется, но и вообще для театрального искусства, наверное, и в рамках России, а может быть и мирового, поскольку, ну, оно границ-то не имеет. Мы тут Шекспира играем, в общем, спокойно и плачем также. Ну, на этом наша программа подходит к концу. Давай прощаться. Да. Ну, собственно говоря, и до свидания. Да, собственно говоря. В следующий вторник услышимся. Да, и услышимся во следующий вторник. Всего вам доброго, друзья. Калейдоскоп.